Скрытность. Когда вы неподвижны, вы сливаетесь с окружающей средой и обстановкой, враг теряет вас из виду. При движении эффект может спасть. При развитии характеристики свойства могут меняться. В темноте эффект усиливается на 200%. Мысленно улыбнулся. Эта способность была просто находкой, учитывая, что я находился в темной пещере. Если мне удастся оставаться незаметным, это серьезно облегчит продвижение. Ощущение, что я могу контролировать свое состояние и как-то обыгрывать окружающую среду, придало уверенности. Знание, что при развитии скрытности эффект может изменяться, стало приятным бонусом. Я задумался, как можно улучшить эту характеристику, но ответа пока не было. Следующая деталь привлекла мое внимание, моя интуиция выросла до 2, хотя раньше она равнялась 1. Когда это произошло, я не заметил. Наверное, система как-то определила, что я заслуживаю прибавки. Я в зоопарке даже и не обратил внимания, но не исключено, что оповещения, видимо, и не было, интуиция же скрытая. Вздохнув, отметил про себя, что не до конца понимаю, как работает эта характеристика, но буду учитывать ее возрастание. Схожая история и с ловкостью, показатель вырос до 11. Похоже, мои акробатические трюки через кусты, прыжки и бег не остались незамеченными. Даже интеллект повысился до 11. Возможно, система оценила мои решения на пути сюда, либо это связано с интуицией. Чем больше я изучал свои характеристики, тем больше вопросов у меня возникало. Мне бы не помешала какая-то справка или руководство, но, похоже, система не собиралась мне помогать. Наконец, я обратил внимание на способность «Метатель». Описание ее звучало так: «Метатель. Пассивная способность к метанию предметов. Скорость полета и дальность зависит от силы и ловкости, без потери начальных. При использовании созданных собственноручно орудий, вероятность возврата в руку после броска 100%. Я осознал, что это невероятно полезная способность, особенно в условиях боя. Если мне удастся сделать какое-то метательное оружие, я смогу бросать его и не беспокоиться о том, чтобы его подбирать. Но как? Вопрос, конечно, стоял в том, что вообще подойдет в качестве метательного оружия. Подумал про камень, но он не считается созданным мной. А что если сломать нож? Лезвие могло бы подойти как метательное оружие, ведь оно будет создано в рамках системы. Или попробовать что-то из подручных материалов. Подумал, что к этому вопросу можно будет вернуться, но решил, что камень – не самая подходящая идея. С этими мыслями я решил проверить инвентарь. Вспомнил, что у меня была бутылка с водой. Интересно, как она работает в этом мире. Захотел ее достать, и в тот же миг бутылка оказалась у меня в руке. Все просто и удивительно одновременно. Я открыл крышку и сделал глоток. Освежающая вода наполнила меня жизнью, но с еще большей неожиданностью я обнаружил, что система вновь среагировала. Регенерация выносливости плюс 3. Я слабо усмехнулся. Система точно знала, что мне нужно, и тут же выдала нужное. Ощущение, что я нахожусь под неусыпным контролем, не покидало меня, как будто я был подопытной крысой в огромном лабиринте, где каждый шаг и действие анализируются и оцениваются. Однако сейчас я был рад этой прибавке, любая единица выносливости значила для меня много. Прошло около 15 минут с тех пор, как я углубился в изучение своих характеристик и способностей, что позволило мне немного восстановиться. Наконец-то я заметил, что выносливость вернулась к 12, минус 2, значит, еще немного отдыха, и я снова буду в полном порядке. Глоток воды и несколько минут передышки действительно дали мне необходимый заряд. Каждая единица выносливости в этом мире была на вес золота. С этими мыслями я решил провести еще пару экспериментов, чтобы лучше понять, как работает инвентарь. Итак, у меня была бутылка с водой, которую я держал в руке, но мне нужно было положить ее обратно. Интересно, как это сделать? По привычке я попытался убрать ее в рюкзак, но, к моему удивлению, она просто провалилась сквозь него и с глухим стуком упала на землю. На мгновение я замер, осознавая всю странность ситуации. Рюкзак был здесь, я видел его, держал и чувствовал, но он как будто оказался невидимым для предметов из инвентаря. Осознав, что дело здесь явно в системе, я взял бутылку и попробовал положить ее именно в ячейку инвентаря, сосредоточившись на том, чтобы она поместилась туда. И как только я это сделал, она исчезла из руки и появилась наперед глазами, зафиксированная в нужной ячейке. Все это вызвало у меня много вопросов. Система не позволяла хранить предметы вне инвентаря, если они были созданы ею самой. Простые вещи, такие как бутылка с водой, система признает только в пределах ее структур. Решил продолжить эксперимент, на этот раз с чем-то из моего собственного снаряжения, тем, что не было частью системы. Достал охотничий нож, который был со мной с самого начала. Он пережил много приключений и был как-то даже немного родным, надежным, хоть и поизносившимся. Попробовал положить его в инвентарь, но, как я ни старался, это не сработало. В голове словно бы срабатывала блокировка, как будто система просто не признавала нож в качестве своего элемента. Сколько я ни пыжился, ячейка инвентаря оставалась пустой, а нож лежал у меня в руке, холодный и твердый, словно напоминая, что система не распространяется на все, что я принес из реального мира. Это открытие заставило меня задуматься. Получается, что система четко разделяет то, что она создает, и то, что было у меня до ее вмешательства. Любое системное снаряжение может храниться в инвентаре, перемещаться и, видимо, даже исчезать, но все внешнее – нет. Эта концепция оказалась весьма интересной, хотя и вызывала немало вопросов. Это значило, что, рано или поздно, я столкнусь с проблемой, когда мое внешнее снаряжение начнет изнашиваться и перестанет быть полезным. Тогда у меня останутся только системные предметы, которые я смогу использовать и которые буду добывать в рамках этого странного мира. Значит, что, мне нужно будет искать именно системные вещи, поскольку они, вероятно, будут более приспособлены к местным условиям и сохранят свою функциональность. Что же делать с моим старым ножом? Ведь он был надежным инструментом, и я не хотел бы расставаться с ним, пока он не сломается. Но в то же время я осознал, что, чем дольше я здесь нахожусь, тем быстрее изнашивается мое старое снаряжение, и в итоге все будет заменено на системное. Это как невидимая рука, направляющая меня все глубже в механизмы этого мира, заставляющая постепенно адаптироваться к его законам. Но этот феномен навел меня на еще одну мысль. Если система уже выдает мне инвентарь и предоставляет предметы, как, например, бутылку с водой, возможно, здесь существуют и другие приспособления, которые я смогу найти и использовать. А вдруг где-то есть целая системная сумка или аналог рюкзака, который позволит мне носить больше вещей? Станет ли такой рюкзак частью инвентаря, в отличие от моего нынешнего, или будет иметь свои ограничения? Подобная сумка стала бы настоящей находкой. Ведь чем больше вещей я смогу носить с собой, тем больше шансов на выживание у меня будет. И тогда я смогу хранить всю необходимую экипировку, не беспокоясь, что система ее не признает. Кроме того, я начал размышлять над тем, как вообще создаются системные предметы. Ведь у меня уже была способность метатель, которая непрозрачно намекала, что нужно именно создавать метательное оружие, которое будет возвращаться ко мне после броска. Может быть, если я найду способ создать системный нож, он тоже будет иметь какие-то дополнительные эффекты. Это открывало новые горизонты, и я осознал, что мне, возможно, придется не просто искать готовые вещи, но и осваивать навыки крафта, чтобы выжить в этом мире. К примеру, если я научусь делать предметы, которые система признает своими, то смогу пополнять инвентарь новыми полезными вещами. Это может стать решением проблемы, с которой я уже столкнулся, ведь рано или поздно любой предмет из моего реального мира износится. И тогда без системных вещей мне придется туго. Я задумался, как создать что-то, что система признает. Возможно, нужно использовать материалы, которые я найду здесь, а не те, что принес с собой. Или, может, мне понадобится какой-то специальный инструмент или даже системный материал. Но в любом случае, создание собственных предметов стало приоритетом. Вопрос только в том, как создать что-то настолько надежное, чтобы оно выдержало удар и при этом вернулось ко мне. Камень? Нет, это не вариант. Он не будет считаться созданным мной. А может, мне удастся сломать нож и использовать его лезвие? Или, если найду материал получше, смогу его обработать и придать форму, пригодную для метания? Системное оружие, которое будет возвращаться ко мне после каждого броска, это было бы настоящее сокровище. Все это подводило меня к мысли, что я оказался в мире, где рано или поздно привычные для меня вещи будут заменены на системные. Я чувствовал, что система будет постепенно поглощать мой инвентарь, вытесняя все внешнее и заменяя его на свое. Так что идея с большой системной сумкой, которая позволит мне переносить вещи, становилась не просто желанием, а настоящей необходимостью. Ладно, сколько бы я ни сидел и не восстанавливал силы, нужно двигаться дальше. Время здесь играло против меня, и я не знал, есть ли какой-то внутренний таймер, отсчитывающий минуты на прохождение. А если он есть и до конца останется чуть-чуть, что если все, кто ждут меня в глубинах этого инстанса, соберутся вместе и накинутся сразу? Нет уж, лучше уж продвигаться вперед и оставлять немного пространства для маневра. В этом мире нельзя быть слишком самонадеянным. Я поднялся на ноги, стряхнул с себя остатки усталости и, стараясь двигаться максимально тихо, прижался к стене и начал продвигаться вперед. Коридор, в который я попал, был достаточно широким, метров 7, а может, даже 8. Для подземелья это, прямо скажем, неплохие масштабы, почти как на центральных проспектах города. Вокруг царила странная полутьма, и хотя я не видел конкретного источника света, его было достаточно, чтобы рассмотреть пространство вокруг. Света хватало примерно на пару десятков метров вперед, так что я мог заметить потенциальные препятствия или врагов заранее. Только вот здесь, в этом подземелье, любые ожидания могли оказаться сюрпризами. Продвигаясь вдоль стены, я все время прислушивался к малейшему звуку, выискивал глазами любую тень или движение впереди. В какой-то момент я подошел к повороту, прямо как в каком-нибудь фильме, когда главные герои аккуратно заглядывают за угол, ожидая неожиданной встречи. На секунду мне даже захотелось сделать глубокий вдох, чтобы собраться с духом, но потом я понял, что это лишнее, любой звук сейчас мог привлечь нежелательное внимание. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел их, и, скажем честно, это был не совсем тот набор гостей, которого я ожидал. В этот момент мозг начал пытаться определить, что же это за существа. Это точно не были привычные зомби, к которым я уже успел немного привыкнуть. Эти двое выглядели, ну, скажем так, как-то более основательно, что ли. Первый и главный показатель – они были целиком из костей. Да-да, чисто скелеты, без каких-либо признаков плоти, ни единого кусочка гниющей ткани. Я стоял и моргал, силясь осознать увиденное. Передо мной были два скелета, и, как я понял, не только стояли, но и держали в костлявых руках некие предметы, похожие то ли на пики, то ли на палки. Хотя нет, если уж быть совсем точным, в костлявых руках, потому что других рук у них не было и не предвиделось. В этой ситуации это был бы странный запрос. Склонив голову, я попытался понять, что же делать с этим сюрпризом. Было несколько идей, но прежде чем я успел обдумать их, надпись от системы вывела меня из раздумий. Скелет, уровень 5. Я на секунду даже рассмеялся, хотя в этой ситуации мне бы не помешала серьезность. Оказывается, это были скелеты 5 уровня, а не просто случайные гуляющие кости. Ладно, значит, опасность вполне реальна. Я сделал шаг назад, чтобы оценить ситуацию, как вдруг система выдала еще одно уведомление. Получен новый пассивный навык – наблюдательность. Наблюдательность плюс 1. На миг я даже застыл в легком шоке. Похоже, мое любопытство и склонность к изучению окружающего мира начали приносить свои плоды. Теперь я мог определять уровень врагов, и если бы не эта способность, я мог бы даже не заметить, что эти скелеты не так просты, как кажутся. Я еще раз осторожно выглянул из-за угла, и теперь увидел над их головами не просто кости, а четкую красную надпись «Скелет» и цифру 5 рядом с ней. Ну вот, теперь ясно. Эти надписи теперь помогают мне ориентироваться в этом мире, и в будущем это может спасти жизнь. Хорошо, подумал я, а что мне теперь с ними делать? На секунду даже появилось желание подойти поближе и поздороваться. Кто знает, может, они окажутся гостеприимными. Но тут же мысленно шлепнул себя по лбу, напоминая, что это далеко не обычные существа. Кто знает, какие у них намерения. Их пики, которые, к слову, выглядели довольно угрожающе, явно предназначены не для дружеского рукопожатия. Да и красная надпись, не просто так. Возможно, или даже скорее всего, таким образом система намекает на то, что эти существа настроены агрессивно. Я присел, продолжая наблюдать за ними, пытаясь понять, как они двигаются и что делают. В этот момент одна мысль не давала мне покоя. Эти скелеты стояли ко мне спиной, и у меня было время все обдумать, но как только я начну двигаться, Они могут меня заметить. Возможно, их внимание привлечет даже малейший звук. Я снова вспомнил о своей новой способности скрытность. Если оставаться неподвижным, я могу слиться с окружающей обстановкой, и они меня просто не заметят. Но стоило мне сделать шаг, эффект может спасть. Это давало небольшой шанс подкрасться к ним поближе, но что потом? Вопрос оставался открытым. Мысленно я начал прокручивать варианты. Можно попробовать обойти их стороной, но вдруг они услышат меня, или, что если я смогу использовать скрытность, чтобы подобраться совсем близко и одним ударом обезвредить хотя бы одного из них. Все же они пятого уровня, и кто знает, насколько они сильны. Вспомнив про свой охотничий нож, я на мгновение задумался, будет ли он полезен против костей. Ведь это не плоть, и удар в кость может просто отскочить, не нанеся никакого урона. Ладно, думать буду по ходу дела, подумал я. Мне нужно было что-то предпринять. Вдохнув, я сжал нож и сделал первый шаг вперед, проверяя, не спадет ли скрытность. Ситуация оказалась напряженной, но от этого зависела моя жизнь. Глава 5. Я сделал шаг и остановился. Впереди началось движение, и, к счастью, не в мою сторону. Скелеты, кажется, меня не заметили. Они просто продолжали стоять спиной, а, может, моя скрытность все еще работала. Я осознал, что, несмотря на всю реальность этой ситуации, меня все равно не оставляло ощущение нереальности происходящего. Эти существа были на 3 уровня выше меня, и каждая ошибка могла стоить мне жизни. Но, похоже, удача была на моей стороне. Они начали расходиться в разные стороны, и я продолжал стоять, затаив дыхание, как статуя, что я и изображал, наверное. Время тянулось, и я чувствовал, как накаляется ситуация. За несколько минут они разошлись до краев зала, который, надо сказать, оказался немаленьким, где-то 40 метров от стены до стены. Я удивленно подумал, что тут, возможно, даже можно было бы устроить футбольный матч, если бы не одно «но». Вместо игроков тут находились 2 скелетов с острыми предметами в руках. Сквозь легкий страх меня одолела любопытность. Я наблюдал, как они постояли по краям зала с минуту, затем снова стали сближаться. «Хм, похоже, они патрулируют», — подумал я, подмечая их хоровод. И снова стал ждать, словно зритель в театре, ожидающий развязки. Они провели рядом около 10 минут, время от времени бросая на меня взгляды. Каждый раз, когда один из них смотрел в мою сторону, я, казалось, замирал еще больше, не смея даже пошевелиться или моргнуть. Все же это были не просто кости, а потенциально смертельные противники. В какой-то момент, когда они снова оглянулись в мою сторону, выскочило очередное сообщение от системы. Способность скрытности улучшилась. И все. Никакой пояснительной информации, никакой цифры, насколько именно. Как улучшилась, загадка, как всегда, прокомментировал я про себя. Но, в любом случае, это была хорошая новость. Скелеты снова начали суетиться и расходиться, и в этот момент мой план созрел сам собой. Учитывая, что мой он пока не имел альтернативы, я решился действовать. Я медленно начал продвигаться за тем, кто пошел вправо. Не потому что я был не любителем налево, а просто потому, что эта сторона была ближе. В этот момент я не мог позволить себе отвлекаться на ненужные раздумья. И хоть я не любил действовать в спешке, тут у меня опять-таки не было выбора. Приближаясь к стене, я старался двигаться как можно осторожнее, чтобы не привлечь внимание. У каждого шага был свой вес, каждая пылинка под ногами могла выдать меня. Я снова затаил дыхание, наблюдая за движениями скелетов, и на этот раз они, кажется, не были настроены на агрессию. Они как будто просто выполняли свои обязанности. Возможно, у них даже не было никакой особой злобы. Но за каждую минуту, которую я проводил здесь, чувство тревоги только нарастало. Скелет, который был ближе всего ко мне, вернулся к своей привычной рутине, и это был мой шанс. Я оценил обстановку, до момента, когда они вновь начнут сходиться, мне нужно было действовать быстро и незаметно. Я помнил, что у меня есть охотничий нож, но была и саперная лопатка. Прикинув все за и против, я остановился на втором, все-таки по увесистей. Пока он осматривал пространство перед собой, я максимально сблизился со стороны спины. Вокруг стояла напряженная тишина, которая давила на уши. Я почувствовал, как сердце колотится в груди. Мои движения были осторожны и почти бесшумны, ведь даже малейший шорох мог привлечь внимание второго скелета. Собравшись с силами, я схватил его за подбородок одной рукой, а другой за затылок. В этот момент все словно замерло. Я смотрел на его затылок, представляя, что сейчас произойдет. Вдохнув, как в лучших фильмах-боевиках, я резко крутанул его черепушку. Сопротивление было странным, словно кости не хотели поддаваться. Я напряг все мышцы и провернул голову, и тут раздался негромкий, но сухой хруст, напоминающий щелчок сломанной ветки. Это был хруст, который запомнится навсегда. Черепушка с трудом отстала от тела, и я увидел, как остальная часть скелета безжизненно осыпалась на землю, как будто кто-то стянул с него весь груз существования. Я быстро опустил взгляд вниз и увидел уже знакомую коробочку, которая блестела на полу. Сердце вновь забилось быстрее, но на этот раз от возбуждения. Поднять? Да нет. Конечно, да. Как только коробочка переместилась в инвентарь, его кости начали рассыпаться в прах, исчезая в воздухе. Это был удивительный эпизод, словно я стал свидетелем какой-то магии, разрушающей старые оковы. Я встал в полной уверенности, что сейчас все на моей стороне, но не успел я обдумать этот момент, как в голове пронеслось. А вдруг его приятель огорчится? Я быстро сделал пару шагов в сторону и прижался к стене, стараясь слиться с тенью. Мое дыхание стало более глубоким и медленным, а второй скелет не заставил себя долго ждать. Он в ускоренном темпе преодолевал все расстояния от дальнего края к этому, шурша костями по каменному полу. Его движения были быстрыми и резкими, как будто он чувствовал, что его товарищ больше не на месте. Подойдя к тому месту, где ранее развеялся прах, скелет какое-то время смотрел на место смерти или упокоения его приятеля. Этот момент показался мне неловким, почти комичным. Скелет, судя по всему, переживал утрату, но как именно он мог это делать, оставалось загадкой. Внезапно произошло нечто, что заставило меня действовать максимально быстро. Скелет поднял обе руки вверх, как будто призывал к себе силы или пытался произнести заклинание. В эту же секунду произошла яркая вспышка, как от световой гранаты. Я ослеп и ощутил, как зрение оставило меня. В этот момент я понял, что моя скрытность, вероятно, исчезла вместе с моим зрением. Вы ослеплены на 10 секунд, да ладно, но хоть за цифры спасибо. Поняв, что моя скрытность скорее всего спала, я вспомнил, где находился этот кадр, и, не теряя времени, швырнул туда саперную лопатку. Мой бросок был полон надежды и страха. Пока я действовал, мои ноги уже были готовы к бегству. Я рванул по диагонали, как мне казалось, через весь зал. Я слышал, как лопатка попала в цель. Слышал, что что-то у него сломалось, но остановиться не мог. Нужно было выиграть время. Осталось 8 секунд, и каждая из них казалась вечностью. Я пробежал еще шагов 10 и остановился, боясь наткнуться на стену. В воздухе витал запах старости и пыли, что напоминало о предыдущих жизнях, когда здесь, возможно, бродили не мертвые, а живые. Я каким-то шестым чувством понимал, что бежал не по диагонали, как собирался. 6 секунд. Я замер, прислушиваясь к звукам вокруг. Слышу ковыляющие шаги. 4 секунды. Шаги приближаются. Нервы на пределе. Я чувствую, как внутри растет тревога. 2 секунды. По моему ощущению, нас разделяет всего пару метров. Я замер, не в силах дышать. Что, если моя скрытность больше не работает? Я швырнул нож на звук очередного шага скелета, и в этот момент услышал, как что-то, ну, понятно что, сухо падает на землю. 0 секунд, да будет зрение. В одно мгновение зрение вернулось ко мне, и я увидел, как скелет распластался, но пытается встать. Ага, значит он упал. Почему упал? А, вот же, я пригвоздил ему стопу своим броском ножа. Вот он и запнулся. А еще с другой стороны была стена, на которую я чуть не налетел. Признаться, я думал, что после стольких приключений уже ничем меня не удивишь. Интуиция плюс один. О, отразилось. Странно, но думать было некогда. Совсем. Если он встанет, то загоняет меня по залу. Кстати, зал этот больше напоминал помещение после ремонта, который делал пьяный дизайнер с чувством юмора садиста. Идеальное место для драки с костлявым противником. Я прыгнул на него сверху, пытаясь провернуть такой же трюк, как с его дружком. В моей голове мелькнула циничная мысль. Надеюсь, этот экземпляр не застрахован. Но это недоразумение, то есть, собственно, скелет успел отмахнуться своей костяшкой и довольно сильно приложить меня в плечо. Ну что я вам скажу, больно, не смертельно больно, но так, что в глазах потемнело. Хотя, учитывая, что передо мной буквально ходячий труп. Определение смертельно становится относительным. Интересно, он вообще чувствует боль, или просто механически отрабатывает программу уничтожить противника? О, как же, вот и система проснулась. Прямо на периферии зрения появилась красная полоска, заполненная на, скажем так, 1/3. Не слабо меня так приложил этот набор костей. Я бы даже сказал, прилично. Если бы мне кто-то сказал утром, что буду драться со скелетом, я бы посоветовал ему сходить к психиатру. А тут, пожалуйста, полный комплект. Адреналин, боль и какая-то непонятная статистика в углу зрения. Я продолжил начатое, оперившись коленом ему в спину. Кручу-верчу, и вот он, долгожданный треск ломаемой ветки. Или костей, в моей ситуации это почти синонимы. Взгляд, коробочка, занавес. Я сидел и не мог пошевелиться. Живот болел, плечо ныло, а в голове крутилась одна мысль. И за что мне все это? Поздравляем, вы получили 3-й уровень. Ура! Подумал я с максимально возможной иронией. Теперь я профессиональный убийца скелетов. Мама будет горда. Поздравляем, вы первый, кто сразился с монстрами 2-й волны, задолго до ее начала. Звучит как сомнительный комплимент, прокомментировал я про себя. Получена награда. Награда, судя по всему, заключалась в том, что я все еще живой. Хотя, учитывая мои последние приключения, это тоже можно считать большой удачей. Я огляделся. Разгромленное помещение, куча костей, которая еще недавно была моим противником и уже превращающаяся в прах, и я, слегка потрепанный, но живой. Типичный понедельник, в общем. Система молчала. Видимо, тоже была не против передохнуть. На каком-то автомате я достал бутылку с водой, сделал пару глотков. Жажда утолилась чуть ли не мгновенно, а еще снова капнула регенерацией. Надо же, какая заботливая система, и попить дала, и подлечила. Прямо как заботливая бабушка, только вместо пирожков, драки со скелетами. Ну, раз я больше никого не видел в этом зале, то нужно перевести дух. Интересно, как тут восстанавливается эта самая красная полоска. Наверное, так же как в играх, посидел, подумал о вечном, и все само проходит. Хотя, судя по тому, что я уже успел увидеть, тут все может быть совсем не так просто. Итак, что мы имеем? Меню. Мысленно скомандовал я, и перед глазами развернулся полупрозрачный интерфейс. Забавно, как быстро привыкаешь к такому. Словно всю жизнь только и делал, что мысленно открывал меню после драки с нежитью. Имя. Артем. Уровень. 3. Характеристики. Сила. 13. Ловкость. 12. Выносливость. 13-9. Интеллект. 12. Скрытая характеристика. Интуиция. 4. Достижение. Первый среди равных. Прорыв перед оповещением. Пассивные способности. Скрытность. Метатель. Пассивный навык. Наблюдательность. Дополнительная награда. Я уставился на эти цифры, пытаясь понять, что они значат. Ну, кроме очевидного факта, что я теперь похож на персонажа из какой-нибудь РПГ. Хотя, если подумать, в любой нормальной РПГ персонаж начинает с 1-го уровня в какой-нибудь деревне, убивая крыс в подвале, а не сражается со скелетами в пещере, а перед этим убегает от туристов, которых эта же система трансформировала в каких-то зомби. Так, давай по порядку, начал я рассуждать, потирая все еще ноющее плечо. Получается, что за уровень накидывают по 1 очку в каждую характеристику, а также эти характеристики можно прокачивать тем или иным способом самостоятельно. Я хмыкнул. Интересно, а как именно прокачивать? Отжиматься до потери пульса для силы, бегать марафоны для выносливости, читать энциклопедии для интеллекта? Хотя, судя по моему текущему опыту, система предпочитает более экстремальные методы обучения. Выносливость 9. Я задумчиво посмотрел на красную полоску, маячившую на периферии зрения. Скорее всего, это связано и с моей красной полоской, отображающей по всей видимости мою жизнь. Забавно, что даже в мыслях проскакивают эти игровые термины. Хотя какие уж тут шутки, когда тебя бьет скелет, очень быстро начинаешь воспринимать жизнь как вполне конкретный параметр. Интуиция. 1 мне накинула, скорее всего, за ощущение, что стена рядом, а 2 за уровень. Полезная штука, между прочим, особенно когда маячит перспектива расшибиться о стену. И вот еще вопрос, точнее 3 вопроса, что за дополнительная награда? Ну да, система сказала, за монстров со 2-й волны. Что это и откуда, подумаем позже. Сейчас голова слишком гудит для таких глобальных размышлений. Я снова отхлебнул воды, разглядывая место, где только что была куча костей. Знаете, забавная штука, мышечная память. Вот вроде бы первый раз в жизни дерусь со скелетом, а когда после его смерти появилась небольшая коробочка, я уже на автомате вжал взглядом поднять. Как будто всю жизнь только этим и занимался, раскидывал скелетов и собирал трофей. Теперь у меня две таких коробочки, и с этого скелета, и с предыдущего. Но открывать их пока не спешу. Мало ли что там может быть, да и обстановка не располагает к разбору добычи. Сначала надо убедиться, что больше никаких сюрпризов в виде оживших костей поблизости нет. Первый среди равных, прочитал я снова свое достижение. Звучит как-то пафосно. Как будто я не просто справился с оставшим зомби-аспирантом, а как минимум спас мир. Хотя, кто знает, может быть, тот аспирант бы отожрался и потом кошмарил бы полстраны. Нет, лучше не думать об этом. А то мало ли, в следующий раз система решит, что я готов к встрече с драконом или чем похуже. Красная полоска немного подросла, видимо, регенерация все-таки работала. Я осторожно размял плечо, болело меньше, но все еще ощутимо. Интересно, а аптечки в этом мире существуют? Или придется искать какого-нибудь седобородого целителя с посохом? Восстановление здоровья. 15%. Спасибо, что хоть проценты показываешь, пробурчал я. А то я бы так и гадал, сколько мне еще прохлаждаться в компании этой пыли. По моим прикидкам, время уже было ближе к вечеру, ну или глубоко за обед. Странно, как быстро привыкаешь к новой реальности. Вот я уже прикидываю время, как будто это имеет какое-то значение в подземелье. Хотя, может, и имеет, мало ли какие тут правила игры. Я достал из рюкзака запасы из моей прошлой реальности, тушенка, хлебцы. Забавно, как эти простые вещи вдруг стали связующим звеном с нормальным миром. Разогревать ни сил, ни желания не было. Честно говоря, после драки со скелетами даже холодная тушенка казалась праздничным обедом. Поэтому ел, давясь холодным, но по крайней мере насытился. Эффект насыщения. Восстановление выносливости плюс 2. Надо же, хмыкнул я, даже консервы тут имеют игровой эффект. Интересно, а если бы я гурманом был и носил с собой фуагра, получил бы какой-нибудь супербаф? Нужно было двигаться дальше. Но внутри меня как будто кошки скреблись, было ощущение, что я что-то забыл. Знаете это чувство, когда вроде все сделал, а в голове противный голосок нашептывает: «Проверь еще раз». Вот именно это со мной и происходило. Я стал оглядываться, осмотрел место убийства скелета, вернулся к первому. Ничего, что я мог забыть, ничего. Коробочки собрал, остатки врагов превратились в пыль, даже бутылку воды в инвентарь убрал, мама бы гордилась такой чистоплотностью. И тут как озарение, если этот зал считать как первый рубеж, как в любом подземелье в играх, то тут может быть какой-то дополнительный бонус в виде какого-то лута. Да, я игрался в онлайн-игры. По-моему, это был WoW. Я даже до 80 ЛВЛ докачался и бронзового дракона выбил. Как же давно это было? Лет 15 назад, если не больше. А теперь сам оказался в игре. Ужас какой-то. Хорошо, что не каким-нибудь НПС. Представляю себя в роли торговца. Путник, не хочешь ли купить зелье здоровья? Всего 99 золотых монет. А если возьмешь два, то второе со скидкой в 1%. БРР даже передернуло. Ладно, посмеялись и хватит. Где тут сокровища? Я начал более внимательно осматривать зал, но уже не как место побоища, а как локацию из игры. Так, что у нас обычно в таких местах бывает? Тайники в стенах? Проверим. Потайные рычаги? Возможно. Сундуки за иллюзорными стенами, а почему бы и нет? Интуиция плюс 1, интеллект плюс 1, вот, значит правильно я мыслю. Система явно одобряет мой подход. Интересно, а другие игроки, то есть, люди в этом мире, тоже догадываются использовать игровой опыт? Или бродит, как эльфы в тумане, пытаясь понять, что происходит? Я провел рукой по стене, ощупывая каждый выступ. Знаете, в играх это обычно происходит как-то элегантнее. Нажал кнопку «Искать», и персонаж сам все находит. А тут приходится самому, как археологу, обстукивать каждый сантиметр. Хотя, может, это и к лучшему. По крайней мере, чувствуешь себя не совсем безмозглой марионеткой. «Так, а это что у нас тут?» – пробормотал я, нащупав небольшое углубление в стене. На первый взгляд, обычная выбоина, каких тут десятки. Но что-то в ней было неправильное. Слишком уж ровные края для случайного повреждения. Я прищурился, пытаясь разглядеть детали в полумраке. Забавно, как в такие моменты начинаешь жалеть, что у тебя нет какого-нибудь навыка ночного зрения или хотя бы фонарика из старого мира. Хотя, может быть, это и к лучшему, кто знает, какие еще сюрпризы можно найти в темноте. Обнаружен скрытый механизм. Пассивный навык наблюдательность изменен на пассивную способность. Наблюдательность. Ага, торжествующе мысленно воскликнул я. Мой игровой опыт меня не подвел. Теперь главное, не напороться на ловушку. В играх-то после смерти респавнишься, а тут как-то не хочется проверять, есть ли у местной системы такая функция. Глава 6. Я подобрал небольшой камень, отошел на несколько метров и, прицелившись, бросил его прямо в то подозрительное углубление. Камень со стуком ударился о стену и отскочил, не причинив никакого видимого эффекта. Хм, странно. Я попробовал проделать то же самое еще несколько раз, меняя угол и силу броска, но результат был таким же, ровным счетом ничего. Так-так, и что же мы имеем? Пробормотал я себе под нос, задумчиво потирая подбородок. Если это действительно тайник или скрытый механизм, то просто швырять в него камни – не лучшая идея. Нужен более тонкий подход. Порывшись в рюкзаке, я достал свой верный охотничий нож. Не то чтобы я собирался ковырять им в стене, все-таки нож был одной из немногих вещей, оставшихся со мной из прошлой жизни, но ничего лучше под рукой не было. Осторожно, стараясь не делать резких движений, мало ли, вдруг это все-таки ловушка, я поднес лезвие к краю углубления и аккуратно надавил. К моему удивлению, нож довольно легко вошел в едва заметную щель, скрывавшуюся в тени выемки. Так-так, значит, не показалось, тут действительно что-то есть. Оставив нож торчать в стене, как какой-то странный ключ в замочной скважине, я отошел на несколько шагов назад и снова прицелился. В этот раз моей мишенью была рукоятка ножа. Камень сорвался с моей ладони и, описав идеальную дугу, со звоном ударился о рукоять. В следующий миг я услышал скрип и какое-то шипение, будто из проколотого колеса выходил воздух. Шипение быстро переросло в настоящий свист, и я, не раздумывая, отскочил еще дальше, пятясь спиной и не сводя глаз с того места, где был мой нож. А посмотреть было на что. Часть стены вокруг ножа начала двигаться, со скрежетом уходя внутрь, образуя приличных размеров нишу. Из ниши повалили клубы какого-то бело-серого газа, и я невольно задержал дыхание. Черт его знает, что это за дрянь. В играх такие штуки обычно наносят урон здоровью или вообще отправляют на перерождение. Но тут-то это, мать его, реальность. Я не собираюсь проверять, будет ли у меня вторая попытка, если эта газовая хрень окажется ядовитой. Продолжая медленно отступать, я не сводил глаз с рассеивающегося облака. Сквозь полупрозрачную дымку уже можно было различить какие-то очертания внутри ниши. Там определенно что-то было, но разглядеть детали мешала все еще клубящаяся завеса газа. Прислушавшись к себе, я с удивлением понял, что задерживаю дыхание. «Охренеть можно», — мелькнуло в голове. «Стою тут, как дурак, и боюсь даже вдохнуть. А вдруг это какая-нибудь заразная дрянь, и я заражусь чем-нибудь похуже, чем зомби-вирус? Нет уж, я туда не ногой, пока эта хрень полностью не развеется. Интуиция плюс один. О, спасибо», — мысленно хмыкнул я. «Очень мило со стороны системы поощрять мою паранойю. Но, учитывая все, что со мной уже случилось, я лучше буду перестраховщиком, чем бесстрашным идиотом». Облако газа медленно таяло, словно нехотя открывая свои секреты. Я напряженно всматривался, пытаясь уловить хоть что-то в расплывчатых тенях. Стены ниши, кажется, что-то отражали, даже сквозь пелену просачивались слабые блики. Неужели там действительно сокровища, или это просто обманка, как в дешевых квестах, куча мишуры, а на деле пшик? Как бы там ни было, соваться туда прямо сейчас я точно не собирался. Черт его знает, может, эта дрянь как-то по-особому взаимодействует с моей новой системной физиологией. Одно дело – дышать обычным воздухом, и совсем другое – какой-то неведомой хренью из хрен пойми каких хранилищ. С этими мыслями я приготовился к долгому ожиданию, лениво размышляя, чтобы такого съесть из своих запасов, пока сижу тут как дурак и пялюсь на эту нишу. Одно радует, если там окажется очередная ловушка системы, то хоть на голодный желудок помирать не придется. А то знаете, как бывает, приготовишься к худшему, наешься от пуза, а потом сиди и мучайся от несварения. Застрелиться и то приятнее, чем так маяться. Ну что ж, будем надеяться, что мой новый статус первопроходца инстанса хоть как-то повлияет на щедрость этой чертовой системы. Не с моим везением, конечно, но мечтать-то никто не запрещал, правда? Когда эта дымка или туман полностью рассеялся, я, затаив дыхание, подошел к тайнику и заглянул внутрь. В тусклом свете, падающем из ниши, я разглядел знакомые очертания, еще одна коробочка, очень похожая на те, что остаются после убийства скелетов или зомби. Только эта была чуть крупнее и цвет ее был более насыщенным, словно подчеркивая свою значимость. А вот это уже интересно, пробормотал я, осторожно вытаскивая свою добычу. Неужели система решила выдать мне что-то поценнее спичек и пакетиков с солью? Прям даже руки дрожат от предвкушения. Полюбовавшись на коробочку и так едок, я убрал ее в инвентарь. Что бы там ни было, разбираться с этим лучше в более спокойной обстановке. А то с моим везением, только открою, а оттуда как прыгнет какая-нибудь дрянь и вцепится мне в лицо. Нет уж, спасибо, наигрался уже в героя. Удовлетворенно хмыкнув и отряхнув штаны, я огляделся. Ну что же, в этом зале меня больше ничего не держало. Все монстры убиты, все лутбоксы собраны, пора двигать дальше. Одна только мысль не давала покоя, а что если эти два костлявых гаврика возродятся, пока я тут прохлаждаюсь? Знаете, как бывает в играх, вышел из локаций, вернулся, а там все монстры по новой риснулись. Прям дежавю и чувство, что тебя надули. Хм, а ведь и правда, идея переночевать тут может оказаться не такой уж заманчивой, рассуждал я, потирая подбородок. Это если представить, что я такой расслабленный засыпаю, а потом просыпаюсь от того, что меня грызут или просто приголубит по темечку. Нет уж, увольте. В конце концов, я решил не искушать судьбу. Конечно, соблазн остаться и передохнуть был велик, все-таки столько всего случилось, столько энергии потрачено, но риск оказаться в зубах у этих ходячих скелетов как-то не прельщал. К тому же, кто знает, может впереди меня ждет что-то еще более интересное. Не зря же система подкинула мне эту необычную коробочку. Уж больно подозрительная она, прям так и манит бросить все и открыть. Ладно, чего тут сидеть. Подбодрил я себя, направляясь к выходу из зала. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. С одной стороны, хотелось передохнуть, перевести дух после всех этих безумных приключений. Но с другой, страх, что эти костлявые ребята вдруг возьмут и оживут, не давал расслабиться. «Двигаем дальше», — решил я про себя. «Какой смысл гадать, что будет дальше? Лучше уж идти вперед и решать проблемы по мере их поступления. Тем более, может впереди меня ждет что-то действительно стоящее». Мысль о возможных сюрпризах системы не добавляла оптимизма. Уж больно непредсказуемой она была. То скелетов подкинет вместо уже привычных зомби, то странные коробочки в нишах оставит. Поди угадай, что ей в следующий раз втемяшится. Главное, не расслабляться, напомнил я себе, стараясь подавить нарастающее волнение. В конце концов, паранойя – это еще не самое страшное, что может случиться в этом дурдоме. По крайней мере, лучше быть живым параноиком, чем расслабленным покойником. На душе было неспокойно, несмотря на все попытки подбодрить себя, какая-то часть меня все равно трусила и жалась к стеночке. Но деваться было некуда, либо я буду двигаться вперед, либо так и останусь сидеть в этом зале, пока не сдохну от старости или от когтей очередной системной пакости. С этими мыслями я перешагнул порог и решительно направился в гулкий полумрак следующего коридора, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу. Кто знает, может мое чутье меня и не подведет в этот раз. Все-таки не зря же оно прокачано уже аж до целых уже 5 пунктов. Первые 10 метров я буквально крался, ступая так осторожно, словно боялся спугнуть свою удачу. Каждый шаг отдавался гулким эхом в пустом коридоре, заставляя меня внутренне сжиматься и напряженно прислушиваться. Но ничего не происходило, ни шороха, ни скрипа, ни даже намека на чье-то присутствие. Казалось, весь мир вокруг застыл в напряженном ожидании, затаив дыхание вместе со мной. Неужели пронесло? С недоверием подумал я, осторожно выдыхая. Мышцы начали понемногу расслабляться, а сердце уже не колотилось так бешено, норовя выскочить из груди. Может быть, в кои-то веки система решила дать мне передышку, или просто выжидает, копя силы для какой-нибудь особенно пакостной шутки. Так или иначе, но пока все было тихо, и с каждым новым шагом эта тишина придавала мне уверенности. Постепенно я начал ускорять шаг, с опаской поглядывая по сторонам, но уже не так судорожно цепляясь за каждую тень. В конце концов, не могу же я вечно красться как перепуганный заяц. Если в этих тоннелях и правда кто-то есть, Рано или поздно мы все равно столкнемся. Так какой смысл тянуть кота за хвост? Конечно, об осторожности я не забывал. Уж слишком хорошо запомнил свои предыдущие встречи с местными обитателями. Каждый поворот я встречал настороженным взглядом, каждую тень провожал напряженным вниманием. Мои пальцы машинально поглаживали рукоять ножа, готовые в любой момент сомкнуться на прохладном металле. Несмотря на все мои старания, очередной сюрприз подкрался действительно незаметно. Я как раз вышел в очередной зал, больше напоминающий пещеру, с неровными стенами и низким сводчатым потолком. И в первый момент мне показалось, что он пуст, как и все предыдущие. Но потом мой взгляд выхватил какое-то движение в дальнем углу, и сердце ёкнуло от нехорошего предчувствия. Крысы. Нет, не так, крысы. Огромные, размером с хорошую собаку, не комнатную болонку, а какого-нибудь здоровенного мастифа или немецкую овчарку. Их было всего штук 5, но даже от одной такой твари у меня по спине побежали ледяные мурашки. Система услужливо подкинула подсказку, мерцающую алым в полумраке. Крыса. 5. Я невольно сглотнул, чувствуя, как рот наполняется вязкой слюной. Уровень 5 – это на 2 уровня выше, чем у меня сейчас. А значит, эти твари вполне могут меня располосовать на ленточке, если допустить ошибку. Но больше всего меня потрясли даже не размеры и не уровень этих монстров. Нет, самое жуткое было в другом, в их хвостах. Они были просто невероятно длинными, метра по полтора, не меньше. Эдакие толстые розовые канаты, покрытые редкой щетиной и увенчанные острыми, как бритва, коготками. Даже от одного их вида меня начинало мутить. Крысы заметили меня почти сразу. Их маленькие злобные глазки вспыхнули алчным огнем, и они, оскалив желтые зубы, ринулись в мою сторону. Я даже опомниться не успел, а эти твари уже преодолели половину разделяющего нас расстояния, мелькая лысыми хвостами по каменному полу. В голове пронеслась паническая мысль – бежать. Ноги сами рванули назад, унося меня прочь от этих жутких созданий. Я уже развернулся, готовый показать им пятки и молиться, чтобы они не оказались быстрее меня. Как вдруг краем глаза заметил нечто, заставившее меня затормозить так резко, что я чуть не впечатался носом в стену. На высоте примерно 4-5 метров от пола в стене виднелся широкий выступ, больше напоминающий небольшой карниз или полку. А ниже, на самой стене, отчетливо выделялись неглубокие выемки и трещины, образующие почти идеальную лесенку до самого выступа. Недолго думая, я рванул к спасительной стене. Крысы взвизгнули за спиной, почуяв, что добыча ускользает. Но мне было уже не до них, все мое внимание сосредоточилось на том, чтобы добраться до этого выступа раньше, чем клыкастые твари вопьются мне в ногу. Подпрыгнув так высоко, как только мог, я вцепился пальцами в первую попавшуюся выемку. Мышцы взвыли от напряжения, когда я подтянулся на руках, лихорадочно нащупывая ногой опору. На миг мне показалось, что сейчас сорвусь, ладони скользили по шершавому камню, а рюкзак так и норовил утянуть меня вниз. Но каким-то чудом я все же удержался и, сделав над собой нечеловеческое усилие, рывком втянул себя на уступ. Последнее, что я увидел, прежде чем перевалиться через край выступа, разъяренные морды крыс, прыгающих внизу в бессильной ярости. Кажется, одна из них даже попыталась допрыгнуть до меня, но не хватило буквально полметра. Мерзкая тварь рухнула вниз, судорожно дергая лапами и визжа от боли. Я же растянулся на выступе, судорожно хватая ртом воздух и дрожа всем телом. Только сейчас я понял, насколько был близок к смерти. Эти крысы, да если бы я промедлил хоть секунду, они бы разорвали меня в клочья. Вот ведь бешеные твари. Простонал я мысленно, с трудом приходя в себя. И кто только додумался наплодить таких монстров. Это ж не крысы, а чертовы танки на лапах. Отдышавшись немного, я приподнялся на локте и огляделся. Выступ, на котором я лежал, оказался довольно просторным, метра 2 в ширину и все 3 в длину. Почти миниатюрное плато, уходящее вглубь стены и образующее нечто вроде ниши или пещерки. Крысы внизу продолжали бесноваться, пытаясь достать меня своими омерзительными хвостами. Но расстояние было слишком велико даже для их прыжков. Пару раз какая-то особо прыткая тварь допрыгивала почти до края выступа, заставляя меня в панике отшатываться. Но в целом я был в относительной безопасности. По крайней мере, пока не решу спуститься вниз. Я перевел дух и прислонился спиной к прохладной стене, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Вот ведь угораздило. Мало мне было скелетов и зомби, так теперь еще и крысы-мутанты. Что дальше? Гигантские пауки, драконы, хотя нет, про драконов лучше даже не думать, еще сглажу ведь. Эй, система, пробормотал я вслух, старательно делая вид, что обращаюсь к невидимому собеседнику, а не брежу от страха. Может, хватит уже сюрпризов на сегодня, а, дай передохнуть, подлатать дыры в штанах, все дела, а то у меня уже скоро седых волос больше будет, чем обычных. Разумеется, никакого ответа я не получил, да и не ждал, если честно. Просто хотел хоть как-то разрядить обстановку, а то тишина, нарушаемая лишь яростным визгом крыс, начинала давить на психику. Но тут вдруг в голове мелькнула надпись «Ловкость плюс один». Ну как же, я тут карабкался по скале, вот и получите. И то хлеб, хоть какой-то прогресс в этом безумном подземелье. Я пристроился с краю уступа, наблюдая сверху за разъяренной толпой крыс-мутантов, бурлящей внизу. Их красные глаза горели во мраке пещеры, а пронзительный визг эхом отражался от каменных стен. Они явно жаждали добраться до меня и разорвать на части своими острыми зубами. Но я сидел тихо, затаив дыхание, стараясь слиться с камнем. Ждал, когда же моя пассивная способность скрытности начнет работать. Ну давай же, не подведи. В описании ведь было сказано, что я могу становиться незаметным. И вот, через несколько напряженных минут, произошло нечто странное. Визг крыс вдруг на секунду стих, и я заметил в их глазах растерянность, словно они потеряли меня из виду. Неужели получилось? Неужели скрытность сработала? Я стал для них невидим. Исчез, слился с окружающей средой. Как и обещало описание, крысы занервничали, забегали. Они помнили, что я был здесь, на этом уступе. Поэтому продолжали злобно шипеть и кидаться на камни внизу в бессильной ярости. Но найти меня уже не могли. Я затаил дыхание, боясь даже пошевелиться. Сидел неподвижно, вжавшись в холодный камень. Лишь сердце бешено колотилось в груди, да пот стекал по вискам. Не хотелось лишний раз рисковать и снова привлекать их внимание. Время тянулось мучительно медленно, но постепенно пыл крыс начал угасать. Не найдя добычу, они стали успокаиваться и терять интерес. Их злобный визг сменился недовольным ворчанием. Прошло минут 10, показавшихся вечностью. Крысы начали расходиться, удаляясь от подножия скалы. Они уже не кидались на камни, а просто брели в темноту, изредка оглядываясь и принюхиваясь. Видимо, все еще надеялись меня учуять, но я продолжал сидеть тихо, с замиранием сердца следя за их перемещениями. В слабом свете, откуда-то проникающем в пещеру, я мог различить их мохнатые спины и длинные хвосты, мелькающие среди камней. Они отошли уже метров на 15, но все еще были слишком близко, чтобы я мог расслабиться. Способность явно работала, для крыс я полностью слился с окружением и стал невидим. Но они все еще помнили о моем присутствии и не теряли бдительности. Умные твари, ничего не скажешь. Я прикидывал свои дальнейшие действия. Оставаться тут и ждать, пока крысы совсем уйдут, или рискнуть и попробовать потихоньку уползти, пока скрытность активна. Каждый вариант был по-своему рискован. В конце концов, я решил еще немного переждать. Крысы все еще бродили неподалеку, принюхивались, вслушивались в тишину. Нельзя было допустить ни единого звука или движения, чтобы не выдать себя. Страх и напряжение сковывали тело, но я терпел. Знал, что другого выхода нет, лишь бы скрытность не отключилась в самый неподходящий момент. Приходилось полагаться на эту необычную, но такую нужную сейчас способность. Минуты ползли одна за другой. Постепенно крысы стали терять интерес к этой части пещеры. Круги, по которым они бродили в поисках пропавшей добычи, становились все шире. Наконец, последние из них скрылись во мраке подземелья, оставив меня одного на узком уступе. Выждав для верности еще пару минут и убедившись, что вокруг тихо, я с облегчением выдохнул. Опасность миновала, моя скрытность не подвела, позволив обмануть крысы и избежать их ужасных клыков. Я отодвинулся от края выступа и заполз в самый дальний угол. Выбирать между идти искать новое место для ночлега или поспать тут даже не приходилось. Кое-как разместившись на голых камнях, я уснул. Меня будто вырубило. По моим ощущениям, проспал я часов 5-6. Проснулся достаточно бодрым, но все тело ломило. Сделав пару глотков воды, решил, что пора выбираться отсюда. Но как только я подполз к выступу, конечно же увидел крыс. Не сказать, чтоб они стояли по стойке смирно и в линейку, но тем не менее, сидели внизу и жадно пялились на меня своими бусинками глаз. «Приехали», — мрачно буркнул я себе под нос. «И что теперь делать?» Крысы тихо попискивали, будто переговариваясь. Похоже, мое внезапное появление застало их врасплох, но судя по оскаленным зубам, добычу они упускать не собирались. Я лихорадочно осматривался по сторонам, пытаясь найти путь к спасению. Может, получится спуститься по стене, или перепрыгнуть на другой уступ. Увы, прикинув расстояние, я понял, что не допрыгну. Да и скалолазание не входило в число моих талантов. Внезапно, мое внимание привлек странный звук. Он доносился откуда-то сверху и напоминал то ли скрежет когтей по камню, то ли скрип ржавых петель. Я задрал голову и обомлел. Прямо надо мной, цепляясь за стену, ползла огромная многоножка. Ее хитиновый панцирь поблескивал в полумраке, а жвалы методично перемалывали камень, прогрызая себе путь. Глава 7. Скалопендра. 8. Ох, ничего себе. 8 уровень. Эта тварь явно не шутки шутить сюда приползла. Первая мысль была – бежать. Вторая – куда сзади тупик, вверху это скалопендра. Чтоб вы понимали, выглядела она как обычная скалопендра, но размер. Вот если соединить два крысы, которые копошатся внизу, в одну, это и будет что-то похожее на размер этой твари. Кстати, о крысах, они то как раз притихли и сгрудились в дальнем углу пещеры. Вроде даже попятились слегка, когда скалопендра появилась. Хм, а это интересно. Похоже, они не особо ладят с этой многоножкой. Скорее всего, эти твари тут вовсе не заодно. Видать, и крысы ее опасаются, раз так себя ведут. Оно и понятно, она же явно крупнее их раза в два, а то и больше. Что же мне теперь делать? Эта хитиновая тварь неумолимо и методично ползет в мою сторону. Такое чувство, что ей от меня что-то нужно. Хотя постойте-ка, а знает ли она вообще, что я тут? Я же вроде как под скрытым сейчас. Черт, как было бы здорово, если б система как-то обозначала, в какие моменты скрытность активна, а в какие – нет. Глядишь, сейчас бы не гадал, заметила меня эта махина или пока нет. Ладно, допустим, моя скрытность все еще работает. Тогда, может, скалопендре просто что-то нужно на этом уступе? Похоже, у нее тут какие-то свои дела. Но что именно ей нужно? Я внимательно оглядел каменный карниз, на котором сидел. Взгляд упал на характерные следы, оставляемые скалопендрой на стенах. Потом я присмотрелся к выемкам и углублениям, по которым взбирался сюда, удирая от крыс. Так, так, так, чем дольше я сравнивал царапины на камне, тем отчетливее понимал. Похоже, это ее логово. Твою ж мать, я умудрился забраться прямиком в берлогу жуткой многоножки, да еще и уровнем явно выше моего. Зашибись. Выходит, эта тварь сейчас просто-напросто возвращается домой, к себе в норку. А я типа как незваный гость. Только вот сомневаюсь, что она обрадуется, узнав, что в ее берлоге кто-то сидит. Не похожа она на гостеприимную хозяйку. Я лихорадочно соображал, как выкрутиться из этой ситуации. Похоже, вариантов немного. Если она меня все-таки обнаружит, придется либо драться, либо удирать со всех ног. Только вот ни то, ни другое не внушало оптимизма. С моим-то третьим уровнем куда мне тягаться с этой тварью восьмого уровня? Это ж почти в три раза круче меня будет. Да она меня одним ударом в лепешку расплющит, если вступать в открытый бой. И бегать особо некуда, сзади глухой тупик, а единственный путь к отступлению – через скалопендру. Тоже так себе перспектива. Нет, биться насмерть с этим монстром – точно не вариант. Слишком неравны шансы. Лучше попробовать проскользнуть незамеченным, пока моя скрытность еще работает. Кажется, единственный шанс – это затаиться тут и ждать, пока она заползет к себе в логово. Авось не учует меня и проползет мимо, не заметив. Но для этого нужно сидеть тихо, как мышь. Ни звука, ни шороха, ни малейшего движения. Даже дыхание и то затаить. Не дай бог привлечь ее внимание. Любой лишний шум может стоить мне жизни. Эх, была, не была. Отступать уже некуда. Остается полагаться на удачу и собственную скрытность. Авось пронесет. Я вжался в холодный камень уступа, стараясь слиться с ним в единое целое. Сердце колотилось, как бешеное, руки дрожали от напряжения, но двигаться было нельзя, надо ждать. Казалось, время застыло, каждая секунда тянулась, как вечность. По вискам струился пот, но я боялся даже поднять руку, чтобы стереть его, лишь бы не выдать себя случайным жестом. Скалопендра тем временем подползала все ближе, ее многочисленные лапки цокали по камню, перебирая с методичной размеренностью. Хитиновые пластины поблескивали в скудном свете пещеры. Я старался даже не смотреть в ее сторону, опасаясь встретиться с ней взглядом. Не хватало еще нечаянно установить зрительный контакт с этой многоножкой. Когда она достигла уступа, то на какое-то время склонилась над ним и начала угрожающе шипеть, размахивая частью своих ножек в сторону крыс. Видимо, не очень-то жаловала их на своей территории. Те в ответ испуганно попискивали и порыкивали, не решаясь вступать в открытую конфронтацию с жутким монстром. И тут в моей голове созрел абсолютно безумный план, настолько сумасшедший, что поначалу я сам в него не поверил. Но времени на размышления не было. Скалопендра явно собиралась вот-вот заползти в свое логово, и тогда моя скрытность уже не спасет. Надо было действовать, причем быстро. Другого выхода я не видел. Это, конечно, чистой воды самоубийство, но лучше уж попытаться, чем сидеть и трястись, дожидаясь неминуемой смерти. Я быстро прикинул расстояние до монстра и траекторию прыжка. Эх, была не была. В два широких шага я разогнался и, набрав максимально возможную скорость, с разбегу прыгнул ногами вперед прямо в спину скалопендры. Мощного толчка она явно не ожидала и, потеряв равновесие, полетела с уступа вниз. Вот только в последний миг одной из своих многочисленных лапок, снабженной острым хитиновым когтем, тварь все же успела зацепиться за край карниза. Монстр повис, дико извиваясь и пытаясь втащить свое тело обратно. Если она сейчас заберется назад, мне конец. Времени на раздумья не было. Рука инстинктивно потянулась к мешку и выхватила оттуда саперную лопатку. Недолго думая, я что есть сил размахнулся и врезал заточенным краем по удерживающей скалопендру конечности. От удара во все стороны брызнули желтоватые искры. Металл у лопатки высек их из твердого хитина. Но, кажется, это сработало. Коготь переломился, не выдержав, и многоножка с диким визгом полетела вниз, на дно пещеры, судорожно молотя лапками в воздухе. Я перевел дух и осторожно выглянул с уступа, чтобы оценить результат своей безумной атаки. То, что я увидел, заставило меня застыть с открытым ртом. Внизу разворачивалась поистине эпичная битва. Крысы, до этого трусливо жавшиеся по углам, увидев поверженную скалопендру, разом осмелели и бросились в атаку. Похоже, давняя вражда между ними наконец-то вырвалась наружу. Они со всех сторон наскакивали на многоножку, норовя вцепиться своими мощными зубами в уязвимые сочленения хитинового панциря. Но монстр не собирался сдаваться без боя. Длинное тело извивалось и хлестало во все стороны, словно гигантский кнут. Острые когти на лапках сверкали в полумраке, вырывая целые куски плоти из крыс. Жвалы щелкали с жутким звуком, разрывая плоть своих мелких врагов. Я как завороженный следил за этой грандиозной схваткой. Крысы, несмотря на свои размеры, оказались весьма опасным противником. Они слаженно, как по команде, атаковали скалопендру со всех сторон, стремясь достать до жизненно важных органов. Их мощные хвосты со свистом рассекали воздух, нанося чудовищные удары. Один такой удар способен переломить хребет даже крупному животному. От столкновения раздавался противный хруст. Скалопендра яростно огрызалась, извиваясь всем своим длинным телом. Коготь, которым она цеплялась за уступ, уже был переломан, но остальные лапки работали исправно. Острые, как бритва, хитиновые лезвия то и дело находили свою цель, пропарывая крысиную плоть. Кровь крупными каплями разлеталась во все стороны, застилая поле боя алой пеленой, но и сама многоножка уже была изрядно потрепана. Несколько ее сегментов оказались разорваны мощными челюстями грызунов, и на пол пещеры вываливались склизкие внутренности монстра. Одна из лапок безжизненно волочилась, явно перебитая ударом крысиного хвоста. Однако сдаваться тварь не собиралась. Почуяв, что одолеть противника в одиночку не удастся, скалопендра бешено защелкала жвалами, издавая пронзительный, высокий звук, не иначе, как сигнал бедствия своим соплеменникам. Только их тут не хватало для полного счастья. Крысы, хоть и потрепанные, но не теряли запала. Они упорно шли в атаку, топча раненых и погибших товарок. Видимо, понимали, что отступать некуда. Или они, или многоножка. Третьего не дано. Численный перевес был на стороне грызунов, но скалопендра превосходила размерами и смертоносностью. Финал битвы оставался неясен. Кто кого, вот в чем вопрос. Неожиданно одна из крыс, самая крупная и матерая, сделала впечатляющий прыжок и приземлилась прямиком на голову скалопендре. Мерзкая тварь взвизгнула и забилась, пытаясь стряхнуть с себя грызуна. Но крыса вцепилась намертво, ухватив монстра за основание жвал. Скалопендра заметалась из стороны в сторону, но тщетно. Крыса сидела крепко и неумолимо рвала хитин когтями, пытаясь добраться до мозга многоножки. Подключились и другие грызуны. Несколько штук разом впились в мягкое брюхо скалопендры, вырывая оттуда куски плоти вместе с внутренностями.